Глава 10. Летний дворец, который звали еще Деревянным, был дворцом-призраком, заброшенным, ненужным, несмотря на свою необъятность и обветшавшую роскошь. Строил его для государыни Елизаветы еще сам Бартоломео Франческо Растрелли. Он не жался и каждый вершок не считал. Дворец вышел просторный, с огромным двусветным залом, великолепными галереями, в том числе и перекинутой через мойку, чтобы Елизавета Петровна могла ходить гулять для разнообразия в летний сад, хотя и у самого дворца перед главным фасадом устроили великолепные фигурные цветники, высадили подстриженные деревья, соорудили фонтаны, и получился, хотя невеликий, но ухоженный парк. Государыня Екатерина Алексеевна жить в этом дворце летом не пожелала. С ним были связаны печальные воспоминания. В летнем дворце она родила сына, которого у нее тут же забрали. С триумфом унесли в покой Елизаветы Петровны, а она, мать, лежала одна, беспомощная и забытая, на растерзанной постели. Не у кого кружку воды попросить. Растрелиево творение считалось двухэтажным. Первый этаж каменный, второй деревянный, с высокими большими окнами. Был и третий, вроде чердака. Когда-то решено было красить здание в розовый цвет, но уже давно его не обновляли. Стены стояли облупившиеся, из многих окон пропали стекла. Воры понемногу растаскивали и печные изразцы, и наборный паркет, не говоря уж о зеркалах. Дворец с парком и прилегающими землями занимал огромную площадь меж Фонтанкой, Мойкой, Итальянской улицей и Екатерининской канавой. Вдоль Фонтанки еще уцелел старый фруктовый сад, но строения слонового двора погибли. Давно уж не было деревянного спуска к речке, по которому водили слонов купаться их смотрители-персы. Для персов выстроили тут же особый дом. Назвали его «Караван-сараем», и он тоже уже пришел в совершенную ветхость. Мимо этого дома, сущие развалины, и катили санки, а в них сидели Санька и Никитин. После гостиной госпожи Фетисовой они успели заехать домой, взять фонарь, корзину, обвязанную холстинкой, и переобуться, поскольку предстояло, как предупредил Никитин, беготня по снегу. «Во дворце еще живет кое-кто из служителей», — рассказывал Никитин. «Но это ненадолго. Сказывали, его хотят разобрать. Подумай сам, столько места пропадает, а столица-то растет, земля дорожает». «Что нам тут надо?» — спросил Санька. «Навестить надо одного человечка. Ты как, не труслив?» «Нет», — ответил Санька. «Приехали! Тогда держи». И Никитин выдал фигуранту большой охотничий нож. «А это еще зачем?» «А за тем, что сильфы вышли на охоту». «Пахомыч, жди нас тут», — сказал Никитин крепкому 30-летнему детине из тех гордых столичных извозчиков, что нанимаются помесячно за 40 рублей и еще не всякого согласятся возить. «Не скучай! Идем, Румянцев! Нам нужно забраться в эту храмину с заднего крыльца. Слушай меня, коли увидишь, что странное, отойди, гляди издали. Заметят тебя, скрывайся. Нападут — убегай. Придется отбиваться не коли, а отмахивайся. Режь руки, одежду, образину. Покойники нам не нужны. А меченая образина, как у господина Орлова, пожалуй, пригодится». От таких поучений Санька онемел. Он не имел привычки носить при себе оружие и сдуру сунул нож в карман острием вниз. Здание окружали сугробы. Никитину до пупа, но дорожка от караван-сарая к черному ходу была протоптана. В верхнем этаже и на чердаке тускло светилось в разнобой несколько окошек. «Они дров не покупают, а стенки выламывают». «Погоди, Эта хибара непременно кому-нибудь на голову рухнет, — предрек Никитин. — Бери корзину, ступай вперед, выходи на тропку, а я за тобой. Санька невольно усмехнулся. Никитин нашел применение его высокому росту. Сам-то чай сразу увяз бы в сугробе. — Сегодня тут будут чудеса, — продолжал Никитин, бредя за Санькой по снегу, который так и разлетался, взрываемый длинными и сильными ногами танцовщика. — Отчего сегодня? — От того, что в столицу вернулся некий гвардейский офицер по прозванию «Арест Ухтомской». Я про это слышал в Фетисовской гостиной, оттого мы избежали. Ты его не раз в своем театре видывал. В партере много гвардейцев бывает. А ты припомни. Не припоминаю. Но, может, завтра или на той неделе я его тебе покажу, признаешь. Крыльцо, к которому они подошли, имело жалкий вид. Не то чтобы парадный вход. Широченная двухмаршевая лестница, которую завалила снегом так, что она походила на выросшую возле дворца гору. «Осторожнее!» — предупредил Никитин. «Это старичье тут прямо у стенки гадит. То-то весной будут ароматы». «Ты тут уже бывал?» — спросил Санька. «Бывал, конечно. Я всюду нос сую. Сейчас войдем и фонарь зажжем». Дворец был огромен. Саньке показалось, что прошли по нему не менее двух верст, подсвечивая дорогу фонарем, словно путешествие на тот свет, в мир, обитатели коего уже лежали в могилах. Залы и анфилады, лестницы узкие и широкие, располагались в причудливом порядке. Иногда Никитин из баловства освещал потолки, на коих нарисованы греческие пейзажи с храмами, рощами, полуголыми нимфами и купидонами. Кое-где попадалась мебель, еще не угодившая в печки. Набрели на старую шпалеру с преогромным букетом цветов. Увидели в углу позабытые клавикорды. — Разве нельзя было войти с другого конца? — спросил Санька. — Можно. «Да я люблю тут прохаживаться. Прям готический роман. Ты читал «Защитника добродетели»?» «Нет». «Ты что-либо вообще читал?» «Да мне не досуг. С утра урок, занятия, репетиции. Потом перед представлением полезно поспать. А после представления тоже не до книг», — объяснил Санька. Это было не совсем правдой. «Свободное время найти можно». И не каждый вечер представление, но чтение для него обременительно. «Стой!» Никитин втащил Саньку в узкую дверцу, которая когда-то, прикрытая шпалерами или гобеленами, была потайной. Оба прислушались, сверху спускался человек, медленно, неровной поступью. Он незримо прошел по анфиладе, стуча палкой, и пропал. «Здешний», — сказал Никитин. Лакей какой-нибудь отставной или истопник. Их отсюда пока не гонят. А теперь соберись с духом. Следующим помещением, куда они попали, была домовая церковь. Когда-то великолепная, с позолоченным иконостасом, с дорогими образами, теперь заброшенная. А один иконостас остался. Разорять его ни у кого рука не поднялась. А паникодила сняли и унесли. Напольные подсвечники также. «Почти пришли», — прошептал Никитин. Вид разоренного храма даже его лишил ненадолго веселости. Они пересекли церковь наискосок. Никитин отворил неприметную дверь. За ней был узкий и короткий коридор, куда выходили еще две двери. В одну он постучал условным стуком. Она отворилась. «Здорово, Потап Ильич!» — приветствовал Никитин, обитателя темной комнатушки. — Вот мы тебе провиант принесли. На два дня хватит. — Заходите скорее, ваши милости. Нечего жилье выстужать, — отозвался Бас. — Ты что, в потемках сидишь? — спросил Никитин, вталкивая в конурку сперва Саньку, потом войдя и сам. — Может, у тебя тут баба? — Баба! От этакого предположения Бас расхохотался. «А что? Когда бы сама пришла, я б ее не выгнал. Так ведь не приходят стервы. Держи провиант и докладывай. Ничего не было. Как ничего? А так, батюшка наш только в храм выходил, служил. Туда стариков человека 3 сбрелось. Ну, для них. Потом ему Просвирня Марковна узелок с просфорками да ковригу хлеба по старой памяти принесла. Ругалась очень. Сидит по уши в грязи. А кому у него блеск наводить? Попадья-то еще когда померла? Чуть ли не при покойной государыне. Вот упрямый черт! Даже с неким восхищением произнес Никитин. Ты сдурел? Попа чертом чистить! Вот Румянцев всем нам образец. Никитин повернулся к Саньке. Жил себе батюшка. В штате домовой государыниной церкви состоял. Дворец пришел в запустение. Всех в другие места отправили, старых и бездетных, по богадельням. А этот остался. Я, говорит, своего храма не брошу. Я при нем сколько лет состоял. При нем, говорит, и помру. А смерть, говорит, если застанет в облачении и в алтаре, так то мне будет награда от Бога. Норовистый, старчище отец Мисаил, подтвердил Бас. И точно тут помрет. К нему уж приходили из епархии. Ты, говорят, не крестишь, не венчаешь, не отпеваешь. Отдай церковную книгу. Помрешь, пропадет ведь. Непременно на растопку пустят. Уперся? Нет. Да и все тут. А ты почем знаешь? Вы спросил кого? Я вчера со здешним жителем Мирохой сошелся. Я ему стопочку налил. Он мне полночи городил дребедень. Он сам из кухонных мужиков. А когда определили в богадельню, сбежал. Я, говорит, человек пьющий. Но меня сама государыня помнит и в обиду не даст. Меня, мол, отсюда не погонят. А в богадельне тоска, и от присмотра никуда не денешься. Санька слушал, но не вникал. Он опять осознал нелепость своего положения. Обстоятельства мешали душе скорбеть. Как вышло, что его загнали сперва в гости к госпоже Фетисовой, где он чудом избавился от чтения стихов? Как вышло, что он поехал в деревянный дворец? Никитин тащил его и подгонял. А кто послал самого Никитина? Ведь было же над ним начальство. Тот черный господин с сопливым носом, что ли? Вместо того, чтобы искать, найти и припереть к стенке красавчика Сеньку, он шатается по огромному заброшенному дворцу и слушает про неведомого батюшку. «Точно ли никто за эти сутки не приходил к нему?» — спросил Никитин. «Точно так. Я для того и сижу тут в потемках, чтобы увидеть и услышать, коли кто идет. А чем развлекаешься? Богу молишься?» «Да песни пою», — несколько смутившись, признался Бас. «От твоей глотки как бы стекла не повылетали». «Да я тихохонько». «Итак, что мы имеем? Днем отец Мисаил бывает в храме. Посетители к нему приходят. Вот, просвирня была. А как стемнеет, один сидит?» «Один. Да я за стеной. И слышу, когда кто через храм идет. Коли что, я тут же прибегу да криком всех соберу», — похвалился Бас. «А спишь когда?» «Сегодня заснул, как он с позаранку служить пошел». «Я, ваша милость, честно хлеб свой зарабатываю», — обиделся Бас. «Велено батюшку стеречь. Я истерегу». «Истереги. Вот Румянцев. Обошлось без драки», — с заметным унынием сказал Никитин. «А я-то думал, вот что Потап Ильич Ухтомский в Питер вернулся. Коли не сегодня, завтра, боюсь, прибежит. Бди, Потапушка, бди, но не переусердствуй. Ему довольно знать, что у его безобразий могут быть свидетели. Он не дурак, а то я тебя знаю. у тебя кулаки чешутся. Сие, во-первых, а будет и во-вторых. Поищи церковную книгу, братец. Я к нему заглядывал, когда он с утра в церковь пошел. Под кроватью и то нет. Мало ли, куда он ее во дворце спрятать умудрился. Она ведь ему каждый день не надобна. А тут драгунский полк вместе с лошадьми спрятать можно. Ну, ты все ж подумай, пораскинь мозгами. Пошли отсюда, Румянцев. Пошли, согласился Санька. Будь здоров, Потап Ильич. И ты, ваша милость, не хворай, отозвался Бас. А служим честно, как государыне служили. Санька понял, что это отставной солдат, каких немало в столице. Они вышли из Потаповой конурки и двинулись обратно, по коридору и через церковь. Никитин остановился у иконостаса. — Румянцев, ты в Бога веруешь? — вдруг спросил он. — А как же? — Ну так помолись, что ли. Думаешь, я не вижу, что тебе тошно? Сам он отошел к дверному проему. Сама дверь давно была снята с петель. Поставил фонарь на пол, прислонился к косяку, вроде бы и в храме, а вроде и снаружи. Как молиться за упокой души, Санька не знал. Раньше не доводилось. Свечки за покойного отца и усопшую родню ставила мать, она же заказывала требы. Санька подошел к иконостасу, в былые времена сиявшему позолотой. Лунный свет через высокие окна падал на невнятные лики. А ведь когда-то фигурант Румянцев мог на память перечислить образа местного чина, да иисусного чина, праздничного чина, пророческого чина, как им следует располагаться. Всякие сведения, полученные в театральной школе, вылетают из головы за ненадобностью. Думал ли он, что придется ночью в разоренном храме вглядываться в лики, ища Богородицу и Господа в терновом венце, чтобы просить их за бедную Глафиру? Но молитва за упокой не сложилась, зато родилась другая. «Господи, найди убийцу! Господи, укажи его!» — беззвучно твердил Санька. Теперь он даже был рад, что Никитин затащил его в деревянный дворец. Темнота и смутные очертания ликов скорее помогали, чем мешали сосредоточиться. И молитва была проста, как у каждого обиженного. «Покарай, Господи!» «Румянцев!» — тихо окликнул Никитин. «Слышишь?» «Что?» «Вот дурень!» Теперь и Санька услышал шаги. Кто-то двигался по дворцу, кажется, бежал. «Двое?» — сам себя спросил Никитин. — Чего их тут носит? Шаги то удалялись, то приближались. Наконец они смолкли. Санька с Никитиным боялись дышать и простояли в полной неподвижности минут 10. — Нам уходить нельзя, — прошептал Никитин. — Сейчас тут будет нечто любопытное. — Эй, эй! — вдруг заорал Потап. — Аларм! — вскрикнул Никитин и, подхватив фонарь, кинулся обратно через храм на выручку. Санька же остался стоять безо всякого соображения. Он от природы не был дрочлив, а тут еще побоище началось внезапно и неведомо где. «Сюда! Ко мне!» — раздался звонкий голос Никитина, и Санька побежал к нему. Вдруг он вспомнил в кармане нож. Схватив за рукоять, Санька с трудом вытащил его. Лезвие, как и следовало ожидать, пропороло подкладку. Никитин с фонарем исчез во мраке. Санька кое-как добрался до комнатушки Потапа Ильича. Она была пуста. Куда бежать дальше, он не понимал, а шум был совсем близко. «Вот я вас!» — гремел Потап Ильич. «Ишь, налетчики! А не угодно ли?» Что-то грохнулось оземь, раздался крик, опять затопотали бегущие ноги. «Ты где, олух?» — услышал Санька совсем близко и выскочил из комнатушки. Откуда-то из незримых распахнутых дверей падала полоса света, в которой стоял Никитин, прижимавший к груди некий предмет. «Бери и уноси ноги!» — велел он, всучив Саньке тяжеленную книжищу. «Куда? Куда хошь? Только из дворца уберись! Ну, пошел от столоп!» Развернув Саньку спиной к себе, он дал фигуранту хорошего пинка. Санька побежал. Он выскочил в домовую церковь и понесся дальше, держа книгу, как мамка младенца. Дороги он, конечно, не помнил. Свет был лишь тот, что из окон. Наконец он оказался в анфиладе, которая вроде была знакома, и перевел дух. У стены стояло канапе, такое же разоренное, как прочая обстановка. Санька уселся, положил книгу на колени, нож поверх книги и стал ждать. Просидел он не менее получаса. Наконец услышал шаги, чьи понять было невозможно. Санька встал. Ободранное канапе было в самой глубине помещения. Он знал, что быстро идущий человек не заметит слившуюся со стеной фигуру. Тот человек нес фонарь. Анфилада осветилась. «Эй, Румянцев!» — позвал Никитин. «Ты где?» «Тут я!» — отозвался Санька. «Ну, натворили мы дел!» «А что такое?» «Отец Мисаил, царствие ему небесное!» «Убили?» — изумился Санька. «Можно и так сказать. Когда человек от удара на пол валится и затылком об угол бьется, а после того не дышит, то, может, и убили. Идем. Книга при тебе. Вот, цела. Стало быть, с крещением тебя. С боевым!» — хмуро сказал Никитин. «Никто не видел, как ты книгу уволок. Истинный сильф!» Он вывел Саньку из пустого и холодного дворца во двор. Извозчик Пахомыч прохаживался, чтобы не замерзнуть, и вытоптал площадку сажени в три длиной. «Вези нас домой, старинушка», — сказал Никитин, садясь в санки, и всю дорогу молчал. Заговорил он только в Санькиной комнате. «Ты этой ночью, может статься, с убийцей Глафиры поквитался. Более сказать не могу, дело темное. Это все прояснится дня через два, через три. Но это для нас прояснится. А о праве благочиния и сыщиком бестолковым еще неведомо, сколько придется доказывать нашу правоту». «Кто напал на отца Мисаила?» — спросил Санька. «Двое напали. Они, видать, боялись, что отец Мисаил их выдаст. Под лицом и предателем его назвали. Хорошо, Потапушка сразу в комнату к батюшке заскочил. Они на него, а он-то силен, одного кулаком в зубы, другой со шпагой пошел. Потап батюшкину палку схватил, он ведь штыковому бою обучен, орудовал как ружьем с примкнутым штыком. Тут я ввалился. Господь меня вел, Румянцев, я человек не больно богомольный. А тут ангел-хранитель крылышком указал. Когда я батюшку на полу увидел, я вдруг понял, где книга». «И где? Под тюфяком?» «Нет. Там бы ее прежде всего искать стали. И в сундуке тоже. Батюшка, чтобы теплее было, какой-то гобелен приволок и им окно завесил. Так вот, за гобеленом на подоконнике стаймя стояла. Пока Потап воевал, я ее и вынес. Ну и одного из тех вертопрахов, книжищей по дурной башке, благословил. А потом вернулся». «Где они?» «Сидят там, глядят на покойника, друг дружку перевязывают и горюют». «А Потап?» «Сбежал. Они его, правда, видели, но до таких в Санкт-Петербурге сотни вовек не признают. Он хитрый, мы его не впервой нанимаем. Отсидится дня два, потом к нам в гости пожалует». «Да что за книга?» — спросил Санька. «Нужная книга. Ложись спать, брат Сильф, и знай, тот, кто убил госпожу Степанову, за это заплатит». «Скажи ты, Бога ради, для чего вам-то ее убийца? Теперь же можешь сказать?» — прямо спросил Санька. Теперь еще не могу. Вот тебе крест. Ложись спать. И я лягу. Может, усну. После таких подвигов кровь кипит, угомона на нее нет. Так нужна либо водка, либо баба. Никитин вздохнул. Стало быть, эти двое были убийцами? А как же наш Сенька? С вашим Сенькой тоже дело темное. А эти двое ее не сами убили. Их и в столице-то в тот день не было. Нарочно уехали, чтобы их не заподозрили. А убить велели своему человеку. Сеньке? Статочно и Сеньке. А может, кому другому? Сам же 5 человек в масках насчитал. Спи, брат Сильв. Мы сей клубочек размотаем. Он ушел. Санька, раздевшись и расчесав взбитые волосы, ополоснул лицо и руки, лег, но никак не мог угреться под одеялом. Напал давно знакомый озноб. Хорошо было бы поговорить не с загадочным Никитиным или угрюмым товарищем его Келлером, даже не с сумасбродным Жаном, а с тем, кто поймет, выслушает, будет каждое слово принимать как величайшую ценность, и, подбираясь к странной истории то с одного, то с другого конца, главным будет считать Санькино спокойствие и благополучие. Была такая особа, фигурантка Бянкина. Если остаться с ней наедине, то можно было бы рассказать все, и она поняла бы, во всем согласилась бы, подсказала бы что-то разумное. Другого человека в театре, неспособного на злую насмешку, Санька не знал. Была Глафира. Но даже стоя рядом на сцене, подавая руку, чтобы выйти из колесницы, она одинаково была неспособна и насмехаться, и сказать ласковое слово. Все ее милые слова достались другому. Положив себе как можно скорее отыскать Федьку, Санька совсем было уснул, но наплывавший и обволакивавший сон преподнес сюрприз. Зазвучала музыка. Чья-то одна рука выстукивала на клавикордах мелодию, ту самую, подходящую к мыслям о Федьке, под которую однажды танцевали вдвоем в пустом зале. Он приподнялся на локте. «Нет, это, пожалуй, не сон. Это нечто потустороннее. Ответ на его мысли — тайный знак, что они услышаны».